Вместе справиться легче. Все сразу же отправились в мыльню. Соскрести из себя весь этот день хотелось просто нестерпимо. Нас с Кирой пропустили первыми, затем пошли все мужчины. В столовой пахло одуряюще вкусно. Повара тоже спешили внести свой вклад в поднятие боевого духа заставы. Хотя, надо сказать, что никто духом и не пал. Это только мы четверо были несколько пришиблены. Впрочем, Крис быстро оправился, начал шутить и улыбаться, следом и мы немного воспряли. Больше всех меня удивил Эрик, который спросил у меня тихо: «Как ты, Ясмина?» Я скривила рот и пожала плечами. «А мне-то что? Это не я целовалась с монстром из чужого мира». Он внимательно на меня смотрел, и я неожиданно смутилась. «Она ужасает». Эрик кивнул и больше не приставал ко мне с расспросами. Вечерние тренировки по объективным причинам отменились, но спать совершенно не клонило. Люси пыталась меня расспросить, что произошло, но мне не нужно было сегодня дружеское плечо, хотелось побыть одной. Правда, когда Крис предложил немного помахать оружием, я с готовностью согласилась. Выпустить пар – это то, что нужно. Но в итоге в зале мы оказались довольно поздно. Было сумрачно, только луна заглядывала в окно из высоких окон и позволяла не зажигать свет. Было тихо и здесь, и во дворе. Утомленные событиями дня, истребители отправились ко сну. Но не наша единица. Мы встали в боевую позицию, достали оружие, приготовились к сражению и замерли. Крис медлил, словно сомневаясь, да и мне не хотелось нападать первой. Почему-то сегодня это казалось неправильным. Направлять оружие против своего меча даже в тренировочной схватке. В итоге он вздохнул и убрал оружие. Я вопросительно посмотрела на него и тряхнула рукой, растворяя косу. Крис молчал и не шевелился. Я тоже не спешила разрушить тишину. «Поцелуй меня, Яся». Тихо и без эмоций попросил Крис, словно речь шла о стакане воды. «Хочу перебить вкус ее губ». Я кивнула, медленно подошла и встала на цыпочки. Все-таки рост Кристофера был значительно выше моего. Глядя прямо в глаза, слегка улыбнулась. «Дружеская просьба, ведь так?» Он попросил, я выполнила, и никто не виноват. Парень не отводил взгляда от моих глаз. Я приблизилась, надеясь, что он поможет, сократит расстояние между нами. И он не подвел. Ведущий в поцелуй была я. Касалась, он отвечал. Раскрыла его губы, он не возражал. Мой язык первым скользнул на чужую территорию, где оказался тепло встречен. От дружбы здесь уже мало что осталось, если честно. Было ярко, возбуждающе и горячо. И, следуя моей теории первого поцелуя, это было не просто «да». Это было «да, да, да». И тут Крис взял меня за плечи и отодвинул от себя. Я не смогла сдержать разочарованный вздох, а он потемневшим взглядом пытался что-то прочитать на моем лице. Наверное, глаза выдали все мои тайны, потому что Крис стряхнул головой и начал теснить меня к стене. Несколько мелких шагов, и спина коснулась прохладной поверхности, а он прижался ко мне и, наконец, снова поцеловал. Нас утягивало в поцелуй, как водоворот, из которого никто не знал способа выбраться. Да и не было такого желания. Хотелось, наоборот, уйти на глубину, поддаться этой щемящей острой потребности обладания. Мы взаимно разгонялись, потеряв связь с реальностью, находя все новые способы извлечь друг из друга больше вздохов, стонов, жара. Эмоции били короткими яркими ударами от каждого касания и скоро превратились в сплошной поток страсти. Крис провел руками по моим бокам вниз, слегка отстранился, подхватил под попу и приподнял. Я обняла его ногами, с восторгом обнаружив еще один источник ярких ощущений. Мы целовались и двигались, словно нет никакой одежды, словно то, чего жаждали оба, уже свершилось. Он выдохнул и отпустил меня, отодвинулся на полшага, давая мне прийти в себя. «Яся, пойдем со мной!» Голос хрипел и срывался. «Ко мне!» Он мог бы и не спрашивать. Достаточно было просто продолжить меня целовать. Не имея возможности вынырнуть из этого омута, я и так бы пошла за ним куда угодно. Но он спросил. И сейчас ждал ответа, не сводя с меня взгляда непривычно темных глаз. Я кивнула и вложила свою руку в его ладонь. Он сжал крепко, как будто боялся, что я передумаю, и повел за собой. До комнаты мы добрались не быстро. По дороге нас настигали новые поцелуи, которые заставляли забывать нужный маршрут. Мы падали в них и теряли память. Нас снова затягивало на самое дно. На моей спине, вероятно, отпечатались и стена пролета между этажами, и широкие перила лестницы. Но я этого практически не заметила. Перед дверью в комнату он снова замер. Я сердито прошептала: «Ты так часто спрашиваешь, уверена ли я, что мне начинает казаться, что это ты ищешь способа передумать». Крис спрятал появившуюся улыбку и втащил меня внутрь. Пробуждение было резким. Я просто открыла глаза и уставилась в темноту. Судя по всему, еще очень рано. Кристофер спал рядом, закинув руку за голову. Мне было не видно его лица, но я легко могла представить себе его глаза утром, когда рассветет. Сожаление и растерянность. Он не сможет меня выставить за дверь, как любую из своих девиц, ведь я его щит. И эти два чувства начнут отравлять наши будни. Мы только вышли на крепкий уровень взаимодействия и так бездарно все просрали. Ну, ладно, не бездарно. Вчера нас обоих сбило с ног желание, и то, что было, было впечатляюще. Но стоит ли оно едва настроенного такого хрупкого пока понимания в единице? Я закрыла лицо руками. Надо уйти. Мы сделаем вид, что ничего не было. Просто банально сбросили пар и все. Ну, бывает же. Я тихо, не особо таясь, не хватало еще, чтобы Крис проснулся и застал меня, крадущийся к двери, словно я украла его девственность, оделась. Так, отлично, теперь дверь. Спасибо вам, великие живые боги, что она не скрипит. До своей комнаты я добралась без приключений. Второе пробуждение было еще хуже первого. Мне было отчаянно стыдно. А еще при свете восходящего солнца мне вдруг начали отчетливо видеться детали вчерашней ночи. Они вспыхивали в голове так ярко и в таких подробностях, что тело мгновенно отозвалось и запросило еще. Я закрыла глаза пальцами, и это движение рук напомнило, как Крис прижимал мои запястья к кровати, нависая сверху. В этой моей покорности было что-то такое возбуждающее, что я теряла все мысли из головы и даже слова. Я могла издавать только звуки. «Все, мне срочно нужен душ, холодный, очень!» И снова живые боги были на моей стороне, я никого не встретила по пути, и в мыльне было тоже пусто. Скинула с себя одежду, встала под лейку и крутанула рычаг. Струйки ударили в сгиб шеи и покатились по груди. А я снова застонала, едва удержавшись на ногах. Да чего же у него умелые пальцы, твари возьми. Наверняка натренировался, ставя галочки в списке своих побед. Эта мысль неожиданно отрезвила лучше прохладной воды. К выходу из мыльни моя голова была практически в порядке. Криса я увидела за завтраком. Он сидел за одним столом с этим неприятным истребителем, рызником, и его мечом, которого звали Кортес. Я подходила сбоку, и меня не видел ни один, ни второй. Зато я успела услышать часть их беседы. «Крис, и что ж за птичка пела так сладко сегодня ночью в твоей комнате?» — говорил рызник. «Клянусь, еле удержался, чтобы не присоединиться». «Я не делюсь своим оружием, своей одеждой и своими птичками». «О, ясь, привет!» – первым меня увидел Кортес. Я села с ним рядом напротив рызника и Криса. «О, а что у вас тут за слет орнитологов?» – спросила я, даже не пытаясь сделать вид, что не слышала их разговор. «Да вот у Криса завелась новая птичка, а он не говорит, кто». Я проигнорировала режущий взгляд моего меча и подсокала языком. «Ай, рызник, а вдруг это была я? Тогда тебе станет стыдно». «А это была ты?» – он насмешливо поднял брови. «Ну нет, конечно, но вдруг?» «Мне не бывает стыдно, огонек!» Весь завтрак Крис сверлил меня взглядом. И я поняла, что разговора не избежать. Когда Кортес с рызником поднялись, я хотела последовать за ними, но Крис тихо постучал пальцем по столу, и мне пришлось подчиниться. Со вздохом опустилась обратно на лавку. «Почему ты сбежала?» – прямо спросил он. «Ну, люблю спать в своей кровати». Я поправила волосы, смутилась от того, что взгляд парня проследовал за моей рукой и потемнел. «Крис, послушай, ну было и было. Спустили пар, сняли стресс, ну с кем не бывает. Ну давай не будем из этого создавать проблему, хорошо? Нам с тобой и так тяжело взаимодействовать, не станем усложнять». Крис помотал головой и усмехнулся одной половиной рта. «Что?» – спросила я. «Обычно я говорю что-то подобное девушке после проведенной вместе ночи. Оказывается, это не особо приятно». «Крис, пойми меня правильно, я не хочу сказать, что было плохо или что...» «Ясь», — прервал парень. «Не надо. Даже рызник через стенку слышал, как нам было хорошо». Поэтому не будем унижать интеллектуальный уровень друг друга и плясать ритуальные танцы. Было. Было неплохо. Если не хочешь, чтобы случилось снова, больше не повторится. Закрыли тему? Почему-то стало очень обидно, что он так быстро согласился. Задавило это чувство, потому что не имела на него права. Мне сейчас позарез нужно устойчивое эмоциональное состояние. Я должна была еще навестить нашего заключенного. А к нему в растрепанных чувствах точно нельзя.